Глава 4. В издательство прихожу за 15 минут до назначенного времени, и это большая ошибка. Приходится торчать в коридоре целый час, прежде чем меня, наконец, впускают в кабинет. Причина такой задержки — встреча с новым автором, звездой реалити-шоу Тиффани Лоренцо. За последние полтора года эта юная особа буквально взлетела на вершины славы. Началось все с выступления на ныне снятом с эфира шоу талантов под названием «Покажи себя». Этот призыв мисс Лоренцо восприняла буквально. Сплясала на сцене в бикини со стрингами, шевеля губами под фонограмму «Daft Punk». К сожалению, чтобы пройти во второй тур, этого оказалось мало. Но находчивости Тиффани было не занимать. Быстренько выложила видео, на котором садилась в машину с разными мужчинами, с которыми якобы занималась внутри сексом, а потом курила что-то якобы наркотическое. Потом трогательно заливалась слезами на двух ток-шоу, рассказывая о своей героической борьбе с наркоманией и нимфоманией. В результате мисс Лоренцо позвали в качестве гостьи на программу «Курс реабилитации». Там она использовала кабинку для признаний, чтобы объявить, что один из мужчин в машине — бывший мэр Торонто. Затем Тиффани выпустила альбом кавер-версии известных песен, которые критики встретили, мягко говоря, прохладно, и РТ в том числе. Именно тогда он и разместил на сайте свою самую смешную рецензию, которую написал от имени музыкантов, над песнями которых поиздевалась Тиффани Лоренцо. Следующим шагом в карьере стала главная роль в пилотном выпуске сериала «Шпионы и дроны». Тиффани играла смелую, глубоко преданную делу женщину-аналитика из разведывательного управления. Руководство канала приняло решение ограничиться одним пилотом, но этот провал упорную Тиффани не сломил. Она снова удачно выкрутилась. Быстренько выскочила замуж за барабанщика из поп-панк-группы «Сперматозоиды». Развод последовал через 3 недели. Тиффани подала на бывшего мужа в суд за нанесение побоев, зачем последовала очередная серия душераздирающих рыданий в эфире ток-шоу. А недавно Тиффани пришел в голову очередной способ заставить о себе говорить. Мисс Лоренцо решила выпустить автобиографию. Книга будет носить скромное название «История моей жизни», хотя писать ее будет кто угодно, только не сама Тиффани. Мисс Лоренцо слишком занята новым проектом, мюзиклом по мотивам дневника Анны Франк, где намерена исполнить главную роль. Однако книги подписывать и перед читателями выступать Тиффани Лоренцо готова с превеликим удовольствием. Работа над книгой еще даже не началась, а писательницы уже выплатили аванс, который, если верить осторожному выражению с пресс-релиза, составил половину 6-значной суммы. Когда, наконец, захожу в кабинет, оказывается, что позвали меня вовсе не за тем, чтобы ругать мою третью книгу. С новой рукописью редактора знакомиться еще не успела. Она просто хотела сообщить, что студия, которая собиралась снимать фильм по первой книге, продала права на экранизацию другим людям, а те хотят приступить к делу немедленно. Как я понял, одну из мелких студий, входящих в состав большой киностудии, собираются закрывать в конце года. Этот проект как раз годится на роль «Лебединой песни». Низкий бюджет, налоговые льготы и так далее, и тому подобное. Подготовка к началу съемок уже идет полным ходом. В следующем месяце в Торонто прилетают режиссер и сценарист, чтобы согласовать сценарий, кастинг и места съемок, которые планируется уложить в 3 летних месяца. Фильм планируют выпустить к Рождеству. По такому случаю издательство собирается к осени выпустить мою книгу в кинообложке. Осталось только разобраться с оформлением. Сказать, что я сражен на повал, значит ничего не сказать. Ожидал еще одного скандала и уж никак не улыбок и хороших новостей. Режиссером будет Фрэнсис Жирол, снявшая фильм «Борьба», который пару лет назад собрал немалое количество положительных отзывов на фестивале Sundance. Правда, в кинотеатрах фильм громким успехом не пользовался и в лидеры проката не выбился. Однако, по мнению всех, кто его все же посмотрел, картина была хорошая. Хотел написать рецензию для Крика, но не успел. Из-за низкой популярности «Борьбу» очень быстро сняли с проката. Редактор уверяет, что Фрэнсис Жирол — большая поклонница моей книги, ей не терпится со мной познакомиться. Режиссер сама работала над сценарием вместе со своим постоянным сценаристом Лейном Позницки. Руководство киностудии осталось довольно, и проекту дали зеленый свет. В этот раз ни о каком международном прокате речи не идет, а значит, теперь съемки, скорее всего, не сорвутся. «Это же просто замечательно!» — восклицает редактор. Женщина лет 45, с узким лицом и стоящими торчком кудрявыми волосами. Вынужден признаться, что из-за сочетания характера и прически окрестил ее Горгоной Медузой. Мы все в полном восторге. Хочу прибавить, что от истории моей жизни они тоже в полном восторге, но вовремя удерживаюсь. Признаюсь, после предыдущего провала оптимизма редактора не разделяю, но, впрочем, попытка не пытка. 20 минут спустя шагаю к выходу, как вдруг кто-то окликает меня по имени. Оборачиваюсь и вижу возле лифтов высокую девушку со светлой стрижкой под мальчика. Одной рукой держит папку с рисунками, другой энергично машет мне. Лицо смутно знакомое, но откуда ее знаю, хоть убей, не припомню. С памятью на лице у меня беда. Могу встретить на улице своего потерянного брата-близнеца и сообразить, кого он мне напоминает, лишь несколько часов спустя. На обложках своих книг фотографию автора печатать категорически запрещаю. Считаю, что это выпендрёж. А когда редактор стала настаивать, прислал ей фотографию ясного неба с конденсационным следом от самолета и подписью. Компания British Airways, рейс 771. Автор на месте 14C. «Добрый день», — осторожно произношу я самой нейтральной улыбкой, на какую способен. «Не узнал?» «Я Робин», — объявляет девушка, похлопав себя рукой по груди. «Робин Землер. Мы в старших классах вместе учились». Вспоминаю свой 10-й класс, что обычно стараюсь делать как можно реже. Также ветераны, побывавшие в самом пекле, избегают рассказывать о пережитом на поле боя. «Да, точно. С этой девушкой у нас были совместные уроки рисования», где я, надо сознаться, отнюдь не блистал, в отличие от нее. Правда, в те времена у Робин Землер, если не ошибаюсь, были длинные темные волосы, а одевалась она сплошь в черное и яркие полоски, отчего походила на героинь фильмов Тима Бертона. Еще Робин носила просторную зеленую куртку со множеством карманов, где держала карандаши, фломастеры и кисти всех видов и форм. Сейчас Робин одета в зеленый жакет, который, судя по виду, велик ей размера на два, короткую фиолетовую юбку, зеленые гольфы и ботинки «Доктор Мартинс» вишневого цвета с 12 парами люверсов. «Рад встрече», — говорю я, взглянув на ее папку. «Работаешь здесь?» «Надеюсь, что возьмут», — отвечает Робин. «Вот, попросили принести портфолио. Если дело выгорит, дадут заказ на несколько обложек, а там видно будет. Ты ведь автор издательства «Дамокл», да? Замолвишь за меня словечко?» Смеюсь. «Не вопрос, только мое словечко здесь немного стоит. С таким же успехом можешь к охраннику парковки обратиться». Вид у Робин становится растерянной. «Правда?» — спрашивает она. «Жалко. А почему?» «Нет, если не хочешь, можешь не говорить». «Не то чтобы не хочу», — отвечаю я. «Просто объяснять долго. Значит, ты художник-иллюстратор». Да, вернее, раньше этим занималась, а потом решила попробовать что-нибудь новенькое. Уезжала в Шеридан учиться компьютерной анимации, и потом устроилась на студию Pixar. Ух ты, круто! Над какими мультфильмами работала? Робин хмурится. Я там надолго не задержалась. У нас с мужем тогда были проблемы. В общем, с Пиксаром ничего не вышло. Да, жалко. А с проблемами как? Надеюсь, все уладили? Можно и так сказать. Через полгода подали на развод. Извини, гружу тебя своими заморочками. Ничего страшного. Удивительно, сколько всего готовы на тебя вывалить даже незнакомые люди, если проявишь к их делам хоть каплю интереса. Но одних это получается мило, другие же используют подобные признания в качестве оружия массового поражения, к примеру, на вечеринках. Особенно неприятный сюрприз ожидает, когда девушка, еще секунду назад казавшаяся милой и очаровательной, смотрит на часы и восклицает: «Ой, уже так поздно? Извините, пора бежать. Мне завтра рано вставать на колоноскопию». «Сейчас работаю над романом в комиксах», — продолжает Робин. «Надеюсь, к лету закончу. Еще проиллюстрировала пару брошюр. Если получу заказ здесь, буду очень рада. В общем, мечтаю стать автором комиксов, а пока не стала, ищу подработки». «Молодец», — говорю я. «Только когда будешь предлагать свои комиксы, внимательно читай все условия, чтобы потом не было сюрпризов. Особенно те, что напечатаны мелким шрифтом. Заметишь что-нибудь про передачу донорских органов — беги». Робин сразу мрачнеет. Звучит не очень обнадеживающе. Неужели все так плохо? Качаю головой, будто разгоняя невидимые тучи. Не бери в голову, просто шучу. Уверен, у тебя все будет нормально. «Извини, не читала твою книгу», — говорит Робин. «Вообще-то люблю фэнтези, особенно стимпанк. Слышала, по твоему роману снимают фильм». Кива. Собирались, но ничего из этой затеи не вышло. А теперь, кажется, снова хотят снимать, но в этом деле загадывать трудно. «Классно!» — восхищается Робин. «Значит, будешь писать сценарии и подбирать актеров? Или кино само по себе, а ты и сам по себе?» Смеюсь. Думаю, скорее последнее. «Вот будет здорово, если мне поручат оформлять обложку твоей следующей книги». «Мечтать не вредно», — думаю я. «Да, здорово будет, если эта книга вообще выйдет». Однако предпочитаю держать свои соображения при себе. И так уже выплеснул на бедную девушку опасную для здоровья дозу собственного негатива. «Вот бы как-нибудь посмотреть на твои комиксы», — вместо этого говорю я. И тут же об этом жалею. Спрашивается, кто меня за язык тянул. Эх, надо было выразиться по-другому. А лучше вообще промолчать. Невольно начинаю коситься в сторону двери. Путь свободен. Если припущу со всех ног, успею скрыться, прежде чем Робин опомнится. Не люблю оценивать чужое творчество. Приходится натужно выдавливать из себя комплименты, даже если на работу без слез не взглянешь. А так чаще всего и бывает. В общем, хочешь создать неловкую ситуацию, предложи свои услуги в качестве критика. «Тебе правда интересно?» — радуется Робин. «Вот здорово. Полезно будет услышать мнение опытного автора». «Я бы себя так не назвал, но как скажешь». «Ой, извини. Ты ведь это просто из вежливости предложил, а я навязываюсь. Зачем тебе тратить время на мою билиберду?» «А теперь я просто обязан их увидеть», — настаиваю я. «Как ни странно, теперь совершенно искренне. Ты пробудила мое любопытство. Не успокоюсь, пока не прочту от корки до корки». «Серьезно, уверен?» «На все 100». «Не волнуйся, если твои комиксы и правда билиберда скрывать не стану. Сразу выложу все, что думаю». «Так и скажу. Ужасней мазни в жизни не видел. Обезьяна под антидепрессантами лучше нарисует. Полный финиш». Только там есть такие места, в общем, для взрослых и немножко на любителя. Конечно, не японское порно с щупальцами, но все-таки. Извини, с чем порно? Ни разу не слышал про тентакли, наигранно вскидывает брови Робин. Вынужден признаться, что в этой области у меня в сексуальном образовании пробел. Это целая категория аниме. В Японии пользуется большой популярностью. Ничего себе, качаю головой я. А я-то думал, по извращениям на первом месте немцы. У всех, с кем воевали во Вторую мировую войну, какие-то странные представления о сексе. К чему бы это? Если окажется, что итальянцев возбуждает мебель, даже не удивлюсь. Так вот, зачем диваны накрывают пластиком? Робин смеется. Просто хотела тебя подготовить. Да, если собираешься поразвлечься с осьминогом, подготовка не помешает. Во-первых, попробуй уследи за всеми щупальцами. Во-вторых, представляешь, сколько потом останется засосов. Нарочно прикинулся, будто тентакли для меня тема новая и незнакомая. На самом деле, образчик описанного Робин жанра видеть приходилось. Еще до основания киноклуба РТ потащил всю компанию на аниме. Шел мультфильм в старом кинотеатре «Престиж» неподалеку от улицы Блур. Назывался он «Уроцу Кидодзи. Легенда о сверхдемоне». Ответственность за те 2 часа полностью возлагаю на РТ. Конечно, аниме, о котором идет речь, нельзя назвать порнографией в строгом смысле слова, но сцен, в которых персонажи выпускали щупальца фаллической формы, с помощью которых нападали на проходящих мимо школьниц и разрушали здания, хватило, чтобы составить примерное представление. «Клянусь, в моих комиксах ни одного осьминога не найдешь», — торжественно произносит Робин, обещая. «Ну ладно», — говорю я, — «тогда, может быть, пришлешь по электронной почте?» «Я их еще не сканировала», — отвечает Робин. «Если хочешь, могу принести и показать». Откровенно говоря, идея не слишком удачная. Трудно скрыть свою реакцию, когда художник сидит рядышком и зорко подмечает малейшие нюансы твоей мимики. А хуже неудовольствия может быть только попытка скрыть неудовольствие. Однако отказ прозвучит невежливо, поэтому вынужден ответить «да-да, конечно». Робин достает из сумки блокнот. Мобильник сломался. На следующей неделе буду покупать новый, а пока живу в 19 веке. Дашь свой номер, позвоню, как только обзаведусь телефоном. А хочешь, диктуй имейл. Останавливаюсь на втором варианте. Притвориться, что до тебя не дошло электронное письмо, легче, чем врать, будто не слышал звонка. Спасибо, что согласился взглянуть на мои комиксы, радуется Робин. Наверное, тебя теперь часто просят взглянуть на рукописи. «Вообще-то ты первая». «Да ладно». «Нет, серьезно? Тогда с почином». «Ну как, общаешься с кем-нибудь из наших?» «Только с РТ». «Как же, припоминаю», — радуется Робин. «У нас с ним была общая биология. Помнишь нашего учителя, мистера Линга?» «Извини, про школьные годы чудесные стараюсь лишний раз не вспоминать». «Слышала, его через несколько лет уволили. Ехал на машине и сбил ученика». «Ну, это как-то слишком сурово, он же не нарочно». «В том-то и дело, что нарочно». «Беру свои слова обратно». «Но я его не виню, тот парень зажравшийся, обнаглевший золотой мальчик. Вдобавок вечно передразнивал, как мистер Линк картавит. Бедняга эти насмешки, должно быть, с первого рабочего дня терпел. Может же человек раз в 20 лет сорваться». Сначала мистера Линга обвиняли в покушении на убийство, но потом изменили статью на более мягкую. А РТ, кажется, в какой-то известной группе играет? Играл. Но у него с коллегами возникли творческие разногласия. Все никак простить их не может. Да, помню. Характер у РТ непростой. Как-то раз смотрела выступление этой группы, забыла, как называется. Я помню, но боюсь, что если произнесу название «он» вслух, из-за спины вдруг выскочит РТ, который, как оказалось, слышал весь разговор, и спросит, не покупал ли кто-нибудь из нас последний сингл группы. С одной стороны, в издательстве РТ делать вроде бы нечего, а с другой, подобные прецеденты уже имели место. Не ломай зря голову, коллектив совершенно неинтересный и ничем не примечательный. Ой, извини, тебе, наверное, пора. А я тут стою уже целый час болтаю, как идиотка. Наверное, задерживаю тебя. Ну что-то я никуда не спешу, отвечаю я. Ну ладно, удачи, желаю получить заказ. Спасибо, улыбается Робин, и тебе того же. Сообразив, что сболтнула не то, хлопает себя по лбу. Что я несу? Тебе-то никакие заказы не нужны. Я имела в виду, тебе тоже удачи. Я так и понял. Встретишь РТ, передавай привет. И скажи, я ему желаю всего самого лучшего, но то, что он вытворял на биологии с препарированной лягушкой, полное извращение. Хочу поинтересоваться, что именно он вытворял, но потом решаю, что лучше воздержаться. Ладно, так и передам. Еще раз спасибо и пока. Я тебе как-нибудь напишу. Махав рукой, Робин шагает к лифту. Я же направляюсь к двери. В первый раз встретил кого-то из бывших одноклассников. От остальных ни слуху, ни духу, не считая РТ. Вот бы он последовал их примеру. Тогда крик Вильгельма был бы не моей проблемой. Впрочем, тут же пристыдил себя. Нельзя так думать о лучшем друге. Почти виноватым себя чувствую, но только почти. А еще хочется со всей силы пнуть себя за то, что не сумел отвертеться и дал-таки этой девушке адрес своей электронной почты. Впрочем, отказ бы прозвучал грубо, продиктовать не настоящий имейл у меня бы духу не хватило. Если бы мы встретились еще раз, что, надо признать, крайне маловероятно, не смог бы смотреть Робин в глаза и чувствовал бы себя полным козлом. Причем это был бы один из тех редких случаев, когда подобное самоуничижение совершенно оправдано. Попробуйте объяснить, зачем дали человеку несуществующий имейл, да так, чтобы оправдания ваши звучали безобидно. Ну-ну, удачи. Проблема в том, что в последние несколько лет стало очень тяжело сходиться с людьми. А с тех пор, как Натали сбежала к режиссеру, и съемки и экранизации романа сорвались, и вовсе избегаю этого всеми силами. Просто новые знакомства требуют силы и энергии, которыми в данный момент не располагаю. Слышал, к 30 годам у спортсменов замедляются рефлексы, но не думал, что то же самое произойдет с моими социальными навыками. По-прежнему бываю в общественных местах, кино, музеях, галереях, но там я могу оставаться невидимкой. Можно ни с кем не разговаривать. Более того, от тебя этого никто не требует и не ожидает. На вечеринки меня зовут редко, а если приглашают, чаще всего отказываюсь. Кстати, у этой стратегии есть дополнительный плюс. Таким образом, я сразу сокращаю число будущих приглашений. Единственное более или менее массовое мероприятие, связанное с общением, от которого не пытаюсь отвертеться, регулярные собрания киноклуба. Наоборот, на них хожу с большим удовольствием. Но там я всех знаю, а значит, не нужно лезть из кожи вон, пытаясь кому-то понравиться, или лихорадочно придумывать, что сказать, чтобы, не дай бог, не повисло неловкого молчания. Никто не задает глупых и бестактных вопросов о карьере или личной жизни и не интересуется, где я беру идеи для книг. Последний вопрос давно уже оскомину набил. Для нас всех киноклуб — место, где можно просто быть собой. В прошлом году, примерно в это же время года, на меня вдруг ни с того ни с сего напала жестокая бессонница. Промучившись 10 дней, отправился к врачу. Тот посоветовал вести более подвижный образ жизни и предлагал направиться на консультацию к психиатру. Мы с РТ потом долго шутили по этому поводу. В честь героя бойцовского клуба называли друг друга Тайлер Дерден и говорили незнакомым людям, будто наш киноклуб всего лишь прикрытие, а на самом деле мы состоим в подпольной анархистской организации и тайно собираемся в темных подвалах, где разносим в пух и прах творчество Джареда Лето. К счастью, и бессонница, эти шуточки оказались явлением приходящим. Но от слов, сказанных в редакции журнала, не отказываюсь, мне и правда не мешало бы сменить обстановку. Отдохнуть и от Торонто, и от всех знакомых. Конечно, приятно, что планы по экранизации моей книги успешно реанимированы, но, к сожалению, они совершенно не вовремя нарушают другие мои планы. Вернее, не нарушают, а только откладывают, однако все равно досадно. Вот почему, когда редактор сообщила новость о возобновившихся съемках, отреагировал прохладно. К тому же, по собственному опыту общения с киношниками знаю. Если сказали, что будут снимать фильм, это еще ничего не значит. Готов поспорить. Со дня на день что-нибудь сорвется и съемки отменят. Универсальное правило. Чем привлекательнее выглядит сделка, тем больше шансов, что ты останешься в пролете. Увы, именно так обстоят дела в кинобизнесе. И подозреваю, не только в нем. Вот почему в ближайшее время собираюсь держаться от всяких бизнесов подальше. Спускаюсь в метро и проезжаю 5 остановок до кинотеатра «Престиж». Там сегодня показывают расширенную версию «Бешеного быка». А мне как раз нужно написать к следующему номеру обзор лучших фильмов Скорсезе. Даже если до статьи руки не дойдут, «Бешеный бык» меня хоть немного взбодрит. Район, в котором находится кинотеатр «Престиж», знаю неплохо. Как-то раз подписывал там книги в каком-то заштатном несетевом магазинчике, который, насколько помню, сгорел. С освободившимся местом поступили так же, как и со всей свободной землей в городе. Отгрохали многоквартирный жилой дом. Впрочем, оно и к лучшему. Помню я их персонал с приветом, все до единого. Псих на психе сидит и психом погоняет. За те 2,5 часа, что просидел в кинозале, повалил такой густой снег, что не видно противоположной стороны улицы. Да чего все-таки хорошо жить в городе, где есть метро?